В огромном лесу, соединяющем западные и северные земли, существовал другой лес. Сопряжение планов принесло в мир отдельный кусочек иного мира, что умудрился, не без помощи существа напротив Нориэля, полноценно интегрироваться в новую среду. Дерево не ощущалось каким-то особенным. Молодой эльф не чувствовал силы напротив осознавшего себя дерева, но при этом у него возникало такое ощущение, что, будь у странного дерева желание, весь непривычный участок леса вмиг ополчился бы против него. «Тебе ни за что извиняться, Нориэль, уходящий с рассветом, вероятность была высока». Нориэль нахмурился. Его тело вмиг напряглось, он приготовился не то бежать, не то прямо атаковать существо перед собой. «Ты знаешь меня?» – наклонил голову молодой эльф. «Знаю, не знаю», – неопределенно ответило дерево. «Ответь, первые из светлоликих, чудотворцы сотворили, не сотворили первые чары, природные стихии стали, не стали уходить в закат, пришла, не пришла эпоха чародеев, или, возможно, ты носил, не носил цветочную корону, о чем ты говоришь?» Окончательно растерялся Нориэль. «Чары? Что конкретно странное дерево имело в виду под природными стихиями, и про какую корону идет речь? Чего усталый Нориэль не мог ожидать, так это столь специфическая и даже странная информация». Дерево замолчало на долгую минуту, долгую даже для Нориэля. «Время еще не пришло, мне так жаль, вероятности, их слишком много. Я не понимаю тебя, мудрое дерево», вздохнул Нориэль. «Возможно ли, что ты говоришь про будущее?» «Конечно, перерожденный дух мог примерно понять, о чем говорило старое дерево, не настолько глуп он был, но, как ни странно, смысл неясных слов уходил от молодого эльфа, лишь вероятность», и вновь неопределенно ответило дерево, словно издеваясь над Нориэлем. «Вероятность высока, не держи зла на друга, не расстраивайся его судьбе». Лицо Нориэля окончательно потемнело. «Ты имеешь в виду Мордвина? На что не держать зла, чему не расстраиваться? Прошу, дай мне ответ, который я смогу понять, мудрое дерево, и я постараюсь оплатить всем, чем смогу». Но дерево не стало слушать. «Ты все поймешь, обязательно поймешь, лишь вероятность», вновь ответило дерево. «Найдите способ бороться с тьмой, совсем скоро ее станет больше. Не забывай, не бойся и не оглядывайся, воспитывай их на совесть, бессмертный. Дару ждет тебя». «Их», дерево явно имело в виду не только дару. Нориэль уже думал было заговорить, но тут понял, что дуб перед ним стал совершенно обычным. Провалы пропали, оставив практически самое обычное дерево. Реакция молодого эльфа была молниеносной. Он побежал к дереву и попытался с ним взаимодействовать своей силой. Однако, перед Нориэлем было самое обычное дерево, непривычное, принадлежащее иному плану существования, и вместе с этим обычное. Нориэль, чьи круги под глазами, кажется, стали еще чуточку больше, со скепсисом уставился на дерево. И что ему оставалось делать? Молодой эльф вздохнул. «Я благодарен, но и не благодарен тебе, мудрое дерево». Молодой эльф, не став больше искать дерево, отправился по следу дару. Уже совсем скоро он увидел пролетавших мимо резвившихся водных духов. Еще чуть позже молодой эльф дошел до конечной точки. Он подошел к водопаду, где прямо у водоема сидело еще пока маленькое существо, словно поглощавшее свет. Черное, покрытое шипами, оно сразу показалось Нориэлю удивительно осознанным. Дракон, новорожденный повелитель неба, неподвижно смотрел на чистую воду. Рядом с ним лежали обглоданные трупы демонических псов. На секунду молодой эльф вновь вспомнил, как они с Маликом от них когда-то убегали, лишь чудом победив. «Мне пришлось здорово побегать за тобой, Росток». Слова Нориэля, которые он произнес на языке драконов, заставили подскочить и зарычать дару. Любой бы, кто оказался на месте молодого эльфа, почувствовал бы всю ту силу, что исходило от только недавно родившегося существа. Нориэль, что развивал свой источник сотни лет, едва не проигрывал только-только появившемуся на свет существу. Справедливость. Нориэль, бесчисленное количество времени наблюдавший за круговоротом жизни, прекрасно знал, что в природе ее никогда не существовало. Стоило красным глазам дару и голубым глазам Нориэля встретиться, как между ними проскочила искра. Или, правильнее сказать, вспышка. Маленький дракончик, словно испугавшись чего-то, зарычал особенно громко и громогласно, после чего выпустил огонь в Нориэля. Духи успели защитить удивленного эльфа, но, как оказалось, это было лишним. Огненная энергия, дошедшая до Нориэля, не навредила ему. Энергетические потоки пламени, столь горячие и яростные, словно обогнули Нориэля, после чего закружили вокруг него, будто лаская, в один момент развеявшись. Тональность рыка дракончика изменилась, он, подпрыгнув, взмахнул крыльями, подлетев к Нориэлю, принявшись его удивленно обнюхивать. Нориэлю на миг показалось, что перед ним вновь бегали Каймы Нурой. Чувствуя состояние своего друга, духи закружили вокруг молодого эльфа, еще больше растрепав ему волосы. Кажется, слова странного дерева напугали его больше, чем он мог подумать. Все же, стоило помнить, что молодой эльф лишь недавно перестал быть ребенком. Ему предстоял еще долгий путь. «Мордвин уже должен был заждаться нас», — улыбнулся Нориэль. Он говорил с новорожденным дракончиком так, будто он уже все понимал. «Постарайся не нападать на него, он не лучший человек, но и не худший. Мой друг, уверен, ты с ним тоже подружишься, Дару». Дракончик, вынюхивавший что-то у Нориэля, услышав свое имя, на миг застыл, после чего, не говоря ни слова, как будто он мог, всем своим немаленьким весом просто и без затей умастился на ноги едва не захрипевшего Нориэля. Не говоря ни слова, дракончик, последний раз что-то рыкнув, взял и уснул. Кажется, Дару окончательно понял, что перед ним находится, если не полноправный член стаи, то, как минимум, нечто на него похожее, очень и очень отдаленно. Молодому эльфу совсем не хотелось думать над тем, через что пришлось пройти в мертвом мире повелителем неба, раз их потомки были настолько сильны и умны буквально с самого рождения. Или Дару был особенным даже среди себе подобных. Впрочем, важно ли это? Нориэль, осознавая, что до этого у него был опыт только воспитания детей и людей, предчувствуя будущие проблемы, желая отвлечься от не самых приятных мыслей, заиграл на флейте. Заиграл на флейте, еще не подозревая, что капелька крови внутри него уже потихоньку начала раскрываться. Еще чуть меньше, чем через неделю они уже вместе вернулись. «Ты долго, Нориэль, ты можешь слезть с дерева, Мордвин», — пробормотал лениво Нориэль, зевнув. «Дару не станет на тебя нападать». Залезший на дерево молодой мужчина нервно хмыкнул, смотря в красные глаза ящерицы, чей длинный острый черный хвост так и мельтешил туда-сюда, словно увидев ходячую отбивную, очень вкусную отбивную. «Словно, я скорее поверю в то, что меня полюбит богиня, чем в это. Проклятие, мне и здесь хорошо, длинноухий». Молодой эльф, недолго подумав, повернул голову на дракончика, потрепав его по шее, после чего: «Нориэль, куда ты уходишь?» «Нориэль, стой, не бросай меня». Молодому эльфу нужно было немного отдохнуть, затем он навестит Дару нимф, после они отправятся дальше просить прощения у жителей леса. Ему нужно будет позаботиться о том, чтобы восстановить все разрушения. Дальше же, им нужно найти способ эффективно бороться с тварями из нижних миров, так, как не умел бороться никто. Кроме того, они в том числе должны были индивидуально развиваться. Что Нориэль, что Мордвин, годы стали сменяться один за другим. Глава 43. Лучше всего Нориэль замечал течение времени именно благодаря людям. Впервые молодой эльф по-настоящему ощутил течение времени, когда познакомился с Айшей, маленькой смуглой девочкой со странными татуировками. Цикл жизни и смерти животных и растений имели место быть, однако лишь благодаря людям бывшему духу удалось прикоснуться к времени и вместе с тем, испугаться его. Вновь и вновь перед его глазами появлялась дорога жизни, по которой он шел медленнее самой старой и слабой черепахи. Люди же, к которым он по тем или иным причинам умудрялся привязаться, бежали так быстро, что ему только и оставалось смотреть за их удаляющимися спинами. Теория, которую начал развивать еще Малик, в руках Нориэля и Мордвина начала дополняться. Ранее слабый молодой человек прямо на глазах молодого эльфа разгонялся. Все быстрее и быстрее. Духовный мир. Могли ли разумные существа, не получившие по факту рождения какое-то особое восприятие, хотя бы краешком глаза увидеть этот мир, и если да, то как это развить? Принадлежала ли сила чудотворцев именно к духовному миру, а не какому-то иному? В конце концов, как с ним, многогранным духовным миром, можно было взаимодействовать? Это были основные вопросы, которые задали себе два чудотворца. Перво-наперво следовало решить вопрос восприятия. Нориэль изначально имел намного более развитое духовное восприятие, чем остальные. В конце концов, он и сам был духом, притом, далеко не самым слабым. После же своеобразного просветления он начал видеть вокруг людей марево. Мордвин в том числе имел зачатки этого восприятия, что уже давало определенные перспективы. Вспоминая же, как сам Нориэль, родившись практически простым эльфом, развил в себе источник, и что на это были способны теоретически даже самые обычные люди. Не существовало ничего невозможного. Нориэль верил в это. Словом, для довольно-таки активного молодого человека развитие духовного восприятия превратилось в настоящую пытку. «Нориэль, мы сидим так уже половину дня, это ведь даже не медитация», – пробормотал устало молодой мужчина. «Я уже почти не чувствую ног. Демоны, тебя забери, твои духи издеваются надо мной». Для Нориэля мольбы Мордвина ничего не значили, да и духам хотелось развлечься. Лишь слабое дуновение ветра, улыбнулся Нориэль. «Ну коне». Очередной поток воздуха заставил молодого человека в позе для медитации закашляться. Нориэль на собственном примере знал, что восприятие можно было развить, углубить. Оставалось лишь нащупать процессы, которые за это отвечали. И пусть у них не было достаточно материала, чтобы разобрать столь необычный процесс на отдельные составляющие, это не значило, что ребята не могли найти хотя бы примерный путь. И на 337 год от великого объединения племен Маликом они смогли. «Я что-то вижу, Нориэль, я что-то вижу». Сидевший в позе для медитации Нориэль открыл глаза. Год постоянных проб и ошибок, наконец, начал давать свои плоды. Эксперименты с медитацией, попытки погрузиться на самые глубины сознания, регулярное взаимодействие с духами, десятки различных способов всестороннего развития, начиная от базового физического и заканчивая индивидуальным энергетическим. Все ради того, чтобы тот, кто не имел дара видеть духовный мир, приобрел его и развил, чтобы по итогу каждый чудотворец мог противостоять сгущавшейся тьме. Сперва Мордвин смог примерно начать различать духов. Будучи природным явлением, они не имели определенной формы и скорее представляли собой структурированный оттенок той или иной стихии, что и смог краем сознания увидеть молодой человек, завороженно наблюдавший за буйствами стихии. «Теперь-то вы от меня не сбежите, вредители», — оскалился повелитель смерти. Духи ответили ему потоком ветра, заставив парня громко рассмеяться и выпустить в окружающее пространство энергию смерти, что мигом заставило духов улететь куда подальше. Целый месяц Нориэль наблюдал за ребячеством духов и человека. Немного привыкший к обстановке параноидальный дракончик, доверявший сперва исключительно странному длинноухому гуманоиду, смотрел на Мордвина, как на идиота, размахивая из стороны в сторону шипастым хвостом. Да, определенно, он с рождения был очень и очень умным. В одну из зимних ночей, на второй месяц после первого существенного прогресса, когда Нориэль только закончил игру на флейте, а Дару только-только начал засыпать, Мордвин, разглядывая бесчисленных духов в пещере, спонтанно заговорил. Его взгляд казался Нориэлю каким-то зачарованным, мечтательным. Если тот путь, который они нащупали, был верным, то мир, в котором они жили, был многослойным, вроде бы цельным, а вроде бы разделенным на бесчисленное количество иных миров, которые существовали где-то рядом. Нужно лишь протянуть руку, лишь прищуриться, лишь объяснить своему сознанию, что оно может видеть дальше вытянутой руки. Мир намного больше и многограннее, чем может представить себе любой чудотворец в королевстве. Нориэль, я никогда даже не слышал ничего про похожий дар и то, что его можно развить. Не может же быть так, что мы первые в королевстве, кто к этому пришел. Это не имеет значения, покачал головой Нориэль. Даже если к этому уже кто-то пришел, мы бы все равно не смогли так просто добраться до этих знаний. Богиня бы поделилась этим знанием, нахмурился Мордвин. Это должно было быть в ее интересах. Богиня следует не только своим желаниям, и вновь покачал головой молодой эльф. Часть ее следует воле людей. Она добрая и злая, она глупая и умная, она горячая и холодная. Мы не можем знать, о чем на самом деле думает Селеста, Мордвин. Слова Нориэля застали Мордвина врасплох. Он хотел было возразить, но после задумался, разглядывая витавших в воздухе духов. Вероятно, уже был близок тот день, когда он сможет увидеть, если не полностью душу других существ, то, по крайней мере, ее часть, как Нориэль. Что было бы, имей каждый чудотворец такое восприятие. Мордвин уже мог сказать, что чудотворцы станут могущественнее. Парень уже видел пути взаимодействия его чуда с духовным миром. Знал, как окольно использовать это знание. Не просто чувствовал, видел. Перед ним открывался целый новый мир, и парень сомневался, что только он мог найти в духовном мире для своей силы определенные бонусы. Если взять среднестатистического слепого и зрячего человека, кто будет сильнее? Тот, кто не видит, или тот, кто видит? Могла ли она передать знания? Хотела ли? Могла ли сама, ограниченная волей людей, осознать их потенциал? Возможно, она осознавала и не осознавала. Пожалуй, это были не те вопросы, на которые они могли дать ответы. Мордвин какое-то время помолчал. «Рано или поздно мы должны будем вернуться в королевство, Нориэль. Нам нужно получить доступ к знаниям родов и самого короля. Это неизбежно». Нориэль улыбнулся. Чем-то слова Мордвина напоминали ему слова Малика. «Твой род не будет рад тебе», будто между делом напомнил Нориэль. «Как будто меня интересует, что думают в моем прогнившем роду», хихикнул Мордвин. «С радостью познакомлю тебя с моим дядей и с парочкой кузенов. Я уже не тот слабый юнец, боящийся, что в него с неба прилетит молния. Богиня не ставила никаких запретов, лишь предупредила меня». Нориэль видел, что человек напротив него становился все смелее и увереннее в себе, холоднее. К сожалению, это было более чем закономерно. Такова была судьба того, кто всецело отдавался собственному чуду и развивал его. Будто он сам, ранее ранимый ребенок, не стал ближе к холодной природе, его менял не только опыт, и это было абсолютно естественно. Желая что-то получить, всегда нужно быть готовым что-то отдать. «Когда такая потребность возникнет, мы отправимся», — легко кивнул Нориэль. Дару никак не прокомментировал обсуждение человека и эльфа. До тех пор, пока с ним был Нориэль, маленький дракончик был удивительно тихим и послушным. Он действительно принял эльфа за старшего члена собственной стаи. «Я уже могу отправиться навестить прекрасную Лорелин?» Неожиданно лукавый вопрос Мордвина ввел Нориэля в легкий ступор. Дракон открыл один глаз, размахивая из стороны в сторону хвостом. Он пока не говорил, и ребята не знали, когда заговорит, однако маленькому Дару это и не нужно было. У него была на редкость выразительная морда. «Не смотри на меня так, страшная ящерица», — фыркнул Мордвин. «Имей уважение к старшим». Парень был на редкость адаптивным, поэтому быстро привык к смертельной угрозе, обитавшей с ним в одной пещере. Главное поверить, что эта угроза – не угроза. Нориэль переглянулся с Дару. Маленький дракончик то ли не понял, то ли проигнорировал много возомнившую о себе букашку. Возможно, все вместе. Удивительным образом маленький дракончик уже с рождения был очень гордым и, кажется, высокомерным. Молодому эльфу еще нужно было хорошенько поработать над этим. Лишнее высокомерие никогда не приводило к добру. Однажды он уже провалился с воспитанием Кайма и больше не желал повторять столь неприятный опыт. О, кто бы что ни говорил, а учиться на собственных ошибках он, пусть с оговорками, умел. «Ты сможешь отдохнуть после того, как увидишь марево моей души. Ты должен потерпеть, Мордвин». Молодой мужчина печально вздохнул. Нориэль, кажется, заметил, как мотивировать своего друга. Насколько бы он сильно не менялся, его натура оставалась с ним. Вопрос в том, хорошо это или плохо. Каким-то чудом это действительно сработало, ведь, когда снег начал таять, этот день настал. В какой-то момент молодой человек открыл глаза и просто уставился на Нориэля, над чем-то серьезно размышляя. Мордвин выглядел удивительно сосредоточенным. «Марево», — хмыкнул молодой мужчина, чьи мутные зеленые глаза, казалось, стали еще чуть глубже. «Да, теперь я понимаю, о чем ты говорил. Можно ли сказать, что это такое же слабое дуновение ветра? А как насчет того, чтобы назвать это марево аурой? Ты ведь не думал над этим еще? Что ты так на меня смотришь, медлительный длинноухий?» Нориэль удивленно моргнул. В тот же 337 год от Во, Мордвин стал первым человеком на памяти эльфа, не считая представителей племени слушающих духов, который смог увидеть частичку чужой души. На радостях молодой человек самостоятельно отправился в королевство, пообещав Нориэлю, что вернется как можно скорее. За следующие годы это была далеко не единственная его вылазка. Естественно, это было далеко не всем, чем они занимались. В конце концов, среди них появилась, без преувеличения, личность. Буквально с рождения безумно страшная и могущественная. Казалось, что сущность повелителя неба чувствовали все от мала до велика. Духов вокруг стало заметно меньше, животные стали инстинктивно огибать их территорию, и даже поиски демонических псов стали настоящим испытанием. Твари боялись. Дару совершенно не скрывал свою силу, будто намеренно распространяя невидимое энергетическое давление настолько далеко, насколько мог. Маленький дракончик с рождения знал, как обозначить свои владения. Он умел скрывать свою сущность намного лучше, чем Нориэль или кто-либо еще, однако пользовался этим намного реже, чем хотелось бы. Когда дело доходило до места, в котором он чувствовал себя достаточно уверенно, дракон будто всему миру говорил, что это место принадлежит ему. тем необычнее был один из первых разговоров, или нечто похожее на него, едва вылупившегося повелителя неба эльфа. «Ты должен научиться скрывать свою силу даже тогда, когда опасности нет, Дару». Нориэль какое-то время смотрел в красные глаза дракона. «Ты слышишь и не слышишь меня», — констатировал молодой эльф, над чем-то задумавшись. «Ты слишком доверяешь памяти своей крови, Дару». Дракончик наклонил длинную шею. Молодой эльф каким-то образом чувствовал, что совсем не убедил Дару. «Сила проявляется не только в твоем чистом могуществе, Дару», — улыбнулся Нориэль. «Сила — это в том числе твоя хитрость, твоя приспособляемость, даже твой длинный язык. Если ты умеешь им пользоваться правильно, он может стать одним из проявлений твоей силы. Этот мир проще и сложнее, чем тот, откуда ты пришел, Росток. Я сам еще только-только познаю его и многого не понимаю». Неожиданное признание переставшего улыбаться молодого эльфа, казалось, как-то окликнулось в Дару, однако, к сожалению, если бы одного разговора было достаточно и разумные существа сразу все понимали, мир был бы совершенно иным. На протяжении следующих лет они еще очень и очень часто будут общаться. Увы, с того момента, как капля крови драконицы в нем дала о себе знать и начала защищать от пламени маленького дракончика, никаких вестей от нее больше не было, не считая общего выросшего сопротивления к огню. Любой огонь действительно будто стал огибать эльфа, не стремясь причинить ему вреда, что, учитывая его силу природы, было огромным преимуществом, однако это не совсем то, чего жаждал Нориэль. Знания. Возможно, когда Дару станет старше, он сможет помочь. Практики ребят углублялись. Они продолжали наблюдение, продолжали постоянные медитации и попытки познать себя. Продолжали взаимодействовать и экспериментировать с миром, и особенно, с душами пойманных тварей. По-настоящему счастливым маленький дракончик становился только во время охоты. Ребятам самим даже охотиться не нужно было. Дару, стоило ему сказать, куда они собирались, моментально оживал и начинал так широко скалиться, что даже острый на язык Мордвин в такие моменты предпочитал закрыть рот и помалкивать, пока маленький повелитель неба не поймает добычу и успокоится. И без того казавшийся не слишком опасным лес вдруг стал удивительно мирным. Охота на тварей перестала приносить какие-либо проблемы, материала стало заметно больше, а значит, успех был лишь вопросом времени, и он не заставил себя слишком долго ждать. Правда, выводы оказались спорными. «Значит, ты все это время и так воздействовал на души, хитрый длинноухий?» Скептичный вопрос Мордвина заставил Нориэля сжать флейту в руках. Рычавшая тварь под ними была придавлена сильной лапой довольного Дару, которому определенно нравилось любое насилие, направленное на твари из нижних миров. Или, возможно, вообще любое сколь-либо одобряемое Нориэлем насилие. Нориэль не стал отвечать на риторический вопрос, присев рядом с извивающейся тварью. Не проявляя и капли сочувствия, молодой эльф, сомневаясь, заиграл на флейте. Вроде бы обычно, он даже не пытался использовать свое чудо, однако, если присмотреться, проследить за тем, как менялась аура существа, было очевидно, что какое-то влияние было, совсем не эмоциональное, вполне реальное, идущее от молодого эльфа. Напрямую его нельзя было увидеть, лишь окольно. По крайней мере, пока что. Когда я говорил, что твоя игра на флейте волшебная, то имел в виду не совсем это, криво ухмыльнулся Мордвин. Нориэль вновь не стал отвечать. Он давным-давно отточил свою игру на флейте до физического совершенства. Он мог играть на ходу, на бегу, вверх и, возможно, вперед ногами, никто даже не заметит особых изменений, во время игры дыхание эльфа не собьется, звук не станет хуже. В какой-то момент неотъемлемой частью игры Нориэля стало его чудо. Оно действительно давалось ему с флейтой намного легче. Идеальный проводник его воли, созданный из дерева мифического леса. Таким образом игра парня приобрела совершенно иной оттенок. Оттенок чуда, настоящего волшебства. Для кого-то мягкого, спокойного, освежающего, приятного, порой грустного, эмоционального. Для кого-то же эта игра была последней, неся лишь смерть. Нориэль понимал, что его игра уже как-то влияла на души существ, на их эмоции, мысли, это было нормально. Однако он и подумать не мог, что влияет одной лишь игрой не на чужие чувства, а, буквально, на души. Самое же странное, что дело было далеко не только в чуде. Хотя, а что было вообще странным? Что они на самом деле знали про души? Про устройство мира? Мир слишком многогранный, чтобы познать его за одну жизнь, пробормотал Нориэль, смотря в глаза безумной твари. Мордвин скептично хмыкнул. Молодой эльф с какой-то нежностью положил руку на трясущуюся голову твари, после чего из головы заскулившего создания начал прорастать фиолетовый цветок, большой, пахучий, по-настоящему прекрасный. К сожалению, черная душа демонической твари не очистились, пусть аура и задрожала. Казалось, тьма вообще никак не отреагировала на вмешательство чужой энергии. Не нужно было уточнять, что это был очередной провал. И все же, несмотря на то, что это был очередной провал, Мордвин и Нориэль сделали, казалось бы, маленькое, и вместе с тем, просто огромное открытие. Нориэль повернул голову на задумчивого Мордвина. «Что ты думаешь, Мордвин?» Молодой мужчина потер щетину. «Пока рано что-то говорить, нам нужно больше материала. Многослойный мир», — парень нахмурился, будто в первый раз осматриваясь. «Если мы правы, то нам нужно лишь дотянуться своей силой еще чуточку дальше». С неба к Мордвину неожиданно прилетела мертвая ворона, оказавшись у него на плече. Мертвая ворона громогласно каркнула. Аура мертвого существа и молодого мужчины, казалось, вошла в странный контакт. Мордвин, словно действительно понимая птицу, тут же довольно улыбнулся, потрепав ее по голове. «Пойдемте, Нориэль, злобная ящерица». Равин нашел еще одну стаю. Нориэль улыбнулся. В одно мгновение прошло еще несколько лет, наступил 341 год от Во. 5 лет с момента, как родился Дару, и 6 лет с момента, как Нориэль познакомился с Мордвином. К несчастью, несмотря на все старания ребят, глобально твари не становилось меньше. Более того, обстановка постепенно накалялась. Незаметно, по чуть-чуть, и далеко не только в мире, но и в душе одного конкретного человека. Человека, что проявил небывалое терпение. Человека, что действительно и сам любил познавать чудо, погружаясь в него порой как бы не глубже, чем Нориэль. Не нужно уточнять, что первым, кто смог по-настоящему прикоснуться к душам тварей, был совсем не чудотворец, повелевающий природой, а первый в истории северных земель некромант. 341 год от Во. Год, когда Мордвин впервые по-настоящему обогнал своего друга. Глава 44. Затаив дыхание, Нориэль молча смотрел за действиями Мордвина. Человек, присев рядом с пытавшейся вырваться тварью из Нижнего мира, с улыбкой смотрел на молодого эльфа, будто чего-то ожидая. И если Нориэль не видел никаких проблем в том, чтобы подождать, пока человек решится на действо, маленький дракончик имел совсем иное мнение. Гррррр, угрожающий рык рядом с Мордвином, наполненный вполне непрозрачными намерениями, заставил улыбку парня застыть. «Проклятая ящерица, твари Нижних миров с тобой, вечно момент портишь». Дару, кажется, закатил глаза. Он уже привык, что человек, который каким-то образом оказался в его стае, идиот. Молодой человек, что-то нечленораздельно пробормотав под нос, покрыл свою руку силой, положив ее на начавшее еще активнее цепляться за существование создания. Казалось, тварь почувствовала, что что-то было не так. То, что увидел перед собой Нориэль дальше, можно было описать всего одним словом. Жуть. Холодная, чуждая миру живых энергия проникла прямо в тело и ауру демонического пса, но на этом не остановилась, и молодой эльф это увидел. Ранее не проявлявшая особых признаков жизни черная аура резко задрожала. Так задрожала, как Нориэль еще никогда не видел. Дару заинтересованно размахивал шипастым хвостом. Впервые молодой эльф видел, чтобы демоническое создание перед ним испытывало такой ужас. Существо настолько отчаянно попыталось вырваться, что даже лапа Дару, железной хваткой державшая голову пса, начала дрожать, заставив дракончика угрожающе зарычать на свою добычу. Нориэль, видя это, заиграл на флейте. Из-под земли выросли лианы, начав скручивать пса, чтобы он точно не смог выбраться. Мордвин же не останавливался. Казалось, он что-то пытался нащупать, ухватиться за это своей силой. Вскоре у него получилось, и он резко, сжав ладонь, потянул руку на себя. Казалось, пространство задрожало. Духи вокруг Нориэля боязливо замельтешили. Страшный Мордвин, страшный Мордвин, страшный Мордвин. Стоило Мордвину вырвать нечто неосязаемое, глубинное, как демонический пес перестал скулить и вырываться. Тварь была мертва, или, во всяком случае, физически мертва. Наша сила может дотянуться намного дальше и глубже, чем мы можем себе представить, мой длинноухий друг, тихо произнес зачарованный собственными действиями мужчина, разглядывая черную ауру, нет, черную душу в руках. Только теперь я понимаю, Нориэль, что мы лишь в самом-самом начале своего пути. Нориэль, разглядывая пытавшуюся вырваться сущность, затаив дыхание, кивнул. Это душа. Если ты ее отпустишь, разве она не отправится в Нижний мир? Почему-то молодой эльф произнес это таким же шепотом. Не дождется, ухмыльнулся некромант. Сила Мордвина вновь вырвалась из его источника, взаимодействуя с душой твари. Черная аура задрожала, ее цвет начал искажаться разными вспышками. Прямо на глазах черное марево начало окрашиваться в болотный зеленый цвет, избавляясь от тьмы. Казалось, сила Мордвина буквально разрывала сущность создания изнутри, выталкивая любой намек на демоническую энергию. Совсем скоро душа потеряла свою тьму, стала меньше, слабее, уязвимее, но вместе с тем, чище. Как считал Нориэль, без демонической энергии вообще все становилось чище. Сердце эльфа забилось быстрее. «Я чувствую, что могу сделать с этой душой очень и очень много всего», — похвастался перед другом мужчина. «Буквально вижу, моя сила будто создана для этого. Интересно, как будет влиять твоя энергия на души, длинноухи, или энергия любого другого стихийного чудотворца?» Молодой эльф, справившись с чувствами, покачал головой, опустив взгляд на мертвую тварь. «Мы не будем похищать чужие души, Мордвин. Наша цель – очистить их от тьмы, чтобы они не вернулись в Нижний мир и смогли получить шанс переродиться в более удачном месте». «Конечно», – легко согласился Мордвин, – «но нам все еще нужно придумать, как их очищать быстро. Ты же не сможешь в бою связать тварь, сесть рядом с ней, потратить не меньше минуты на то, чтобы дотянуться до ее души, затем вырвать ее, начать очищение. Нужно больше экспериментов и практики, мой длинноухий друг, и мы все еще не знаем, получится ли вообще у других чудотворцев сделать то же самое, что сделал я, или, может быть, все наши усилия вообще не имеют смысла и чудотворцы давно пришли к этому, мы этого знать наверняка не можем. Все это обязательно нужно проверить, Нориэль». Перерожденный дух наклонил голову. «Ты намекаешь на то, чтобы мы выбрались из леса и отправились путешествовать. Я это говорю прямо, друг мой», — фыркнул Мордвин. «Как ты можешь заметить, я не молодею. Мне уже 25, Нориэль, 25. Знал ли ты, что недавно у прекрасной Лорелин родился третий ребенок?» «Конечно, не знаешь, ведь я не говорил. Ее уже давно выдали замуж. Даже милая Нора, она оказалась слишком верной своему мужу и не хочет больше видеть меня. Нам больше ничего не мешает выбраться отсюда и увидеть мир, встретить других чудотворцев, поделиться опытом и научиться чему-то новому. Разве ты сам этого не хочешь? Перед нами открыты все пути и даже богиня не будет препятствовать нам». Казалось, в Мордвине прорвало плотину. Все эти годы он терпеливо развивался, прекрасно понимая важность их дела. Сила молодого мужчины уже давно сравнялась с силой Нориэля и пошла дальше. Стоило просто помнить, что сам Нориэль изначально вообще был без чуда, потратив на пробуждение десятилетия. Он родился без какой-либо предрасположенности к этому. Нориэль и, что удивительно, Дару, терпеливо слушали человека, не перебивая его, до тех пор, пока он полностью не выговорился. «Наверное, я сказал лишнего», — вздохнул мужчина, покосившись на злобную черную ящерицу. «Я тебя услышал», — краешком губ улыбнулся Нориэль. «Ты очень старался, Мордвин, и я благодарен тебе за весь твой труд. Я уже думал над тем, чтобы покинуть лес и получше познакомиться с силами других чудотворцев, передать им то, к чему мы пришли. В конце концов, мы не принадлежим продам и не ограничены вашими правилами, знания должны жить». Нориэлю было очень интересно, что будет, если подобные знания начнут широко распространяться. Что-то глубоко внутри эльфа хотело шалости. «Да, да, да», — воскликнул счастливо Мордвин. Совершенно не скрывая своих чувств, мужчина крепко обнял эльфа. Дару раздраженно щелкнул по земле хвостом. «Я обязательно покажу тебе все королевство, длинноухи, и особенно столицу. Ты увидишь настоящее чудо, мы вместе увидим, и даже ты, злобная ящерица. Потом подумаем, как тебя спрятать, ха-ха. Наши имена прославятся по всему Целинару, даже за его пределами, ха-ха-ха». Мордвин счастливо рассмеялся. Дару фыркнул потоком пламени. Лес давно был хорошо знаком как Нориэлю, так и Мордвину. Несколько дней ребятам пришлось потратить на то, чтобы попрощаться со всеми сколь-либо знакомыми существами и подготовиться к длительному путешествию. Нориэль понимал, что теперь они часто будут в пути. Ни человек, ни эльф не были к чему-либо привязаны в королевстве, и молодой некромант хотел этим воспользоваться по полной. Чудотворцы жили дольше и здоровее простых людей, независимо от того, какой силой обладали целители, еще чуть дольше и здоровее. Что же касалось обратного исцеления, как минимум, любая болезнь на нем умирала раньше, чем успевала осесть. Пусть Мордвин не прожил и половину жизни, он не мог не чувствовать, как уходит его время. Парень не хотел, чтобы его подвиги пришлись на глубокую старость. Да кто бы вообще хотел, не говоря про один род. Пусть внешне нимфы выглядели точно так же, как и в первую их встречу, Нориэль видел, что девушки менялись. Возможно, это была их аура, или, может быть, их движение, манера поведения, повадки, взгляд. Мелочи делали картину такой, какой она есть, и эти же мелочи указывали на то, как незаметно изменились безымянные духи, выбравшие иной путь. Нимфы давно ждали того, что ребята уйдут. И пусть это не обрадовало их, новость не стала для них шоком. «Ты уходишь, старший», — произнесла первая, вытирая проступившую слезу. «Нам очень больно», — прерывисто вздохнула вторая. «Мы не будем тебя останавливать», — с явным нежеланием произнесла третья. «Но будем ждать, несмотря ни на что», — с жаром закончила четвертая. Нимфы закружили вокруг Нориэля, словно в танце, громко рассмеявшись. «А меня вы ждать не будете, прекрасные нимфы?» Вопрос хмурого человека заставил девушек рассмеяться еще громче. Не прекращая своего танца, они закружили и вокруг удивленного Мордвина. «Твоя сила ужасна, человек. Мы ненавидим ее, мы боимся ее, но мы не ненавидим и не боимся тебя». Это был, вероятно, первый и последний раз, когда молодой человек услышал такие добрые слова от нимф. Не прекращая танца, девушки закружили вокруг размахивающего хвостом дракончика. В небо поднялись фиолетовые цветы. Поляна, которую вырастил вокруг деревьев Нориэль. Следуя воле нимф, они стали частью танца. «Такой злой, ты принес нам столько проблем. Нам было так стыдно из-за тебя. Направь эту злобу на своих врагов. Помоги нам защитить дорогих нам существ. Защити себя». Дару был разумен. Пусть он все еще не заговорил, маленький дракончик с самого своего появления на свет уже понимал намного больше, чем должен был понимать новорожденный. И сейчас, спустя 5 лет, Дару стал еще умнее, набираясь личного, уникального опыта. Глаза дракончика загорелись. Он громко ударил хвостом по земле. Маленький повелитель неба рыкнул, впрочем, не агрессивно по отношению к нимфам, а скорее воинственно и гордо. Нориэль, будучи носителем капли крови драконицы, воспринимался Дару равным матери. И пусть молодой эльф определенно не был драконом и не обладал столь важным в своеобразной культуре драконов могуществом, он все еще был тем, кого повелитель неба считал частью своей стаи, не говоря уже про ту атмосферу, что создавал молодой первородный. Эта атмосфера мягко подавляла, заставляла даже гордого дракона признать, что перед ним находится что-то более древнее, огромное, заслонявшее небо, бессмертное дерево, которое нужно оберегать. И даже странный человек, пахнущий смертью, наглая глупая букашка, уже успела стать близкой Дару. Нимфы, прекратив танец, встали у своих деревьев. Их лица выглядели печальными, словно это была последняя их встреча. «Мы не бессмертны», — заговорила первая. «Мы ограничены», — заговора вторая. «Мы уже не молоды», — заговорила третья. Она словно извинялась, и не нужно было уточнять, перед кем именно. Если Мордвин воспринимал эти слова как нечто естественное, то Нориэль, его сердце совсем-совсем чуть-чуть сжалось. Четвертая печально улыбнулась. «Мы будем ждать, несмотря ни на что, на этой поляне или где-то еще». С этими словами тела нимф развеялись, став частью 4 деревьев. Задул ветер, подняв в воздух листья деревьев и фиолетовые цветы. Нориэль снял с пояса флейту, неспешно заиграв на ней, прощаясь с девушками. Следующие годы они будут далеко за пределами леса. Племя слушающих духов называло его лесом загубленных душ, но Нориэль так не считал. Пусть это место и было опасным, в нем было много всего и прекрасного. Жаль, что они не могли этого увидеть, но в этом нет их вины. Троица из эльфа, человека и дракона совсем скоро, на рассвете, покинула лес, чтобы в полной мере соприкоснуться с северными землями. На место 341 года от Во, совсем скоро пришел 342 год, глава 45. В чем Нориэль точно был уверен, 342 год от Во, он запомнит надолго. Впервые эльф чувствовал такой холод. На улице завывали ветра, шел сильный снегопад, была настоящая буря, что, кажется, и не думала в ближайшее время утихать. Эта зима была самой холодной на памяти эльфа. Не нужно было уточнять, что память эльфа была очень хорошей и длинной. Даже духи огня не могли ничего сделать, спрятавшись за пределами физического мира, не желая попросту потухнуть от столь сильного холода. Тут и окольная помощь других духов не могла помочь. Кажется, у эльфа раскрылась неожиданная слабость. Его тело явно не очень любило холод. По-хорошему, им бы сейчас отправиться куда-то в уединенное место и попросить Дару немного нагреть воздух. Дракончик бы согласился помочь. К сожалению, пока что это было тяжело реализовать. У Шинариэля, укутавшегося сверху донизу теплой одеждой и наблюдавшего за происходящим, недовольно трепетали. Они остановились в деревне, обосновавшись в людном трактире, где собирались бесчисленные путники, жители деревни, странствующие барды и торговцы. Города занимали меньшинство всех подконтрольных королю и богине Селесте, земель, из-за чего основу королевства представляли собой такие вот поселения и деревни. Культура земледелия Нориэлю казалась в этом королевстве очень развитой. На фоне племен, так точно, обычно к ним, чужакам, относились нейтрально. Дальше от границы с лесом люди были заметно более спокойными и цивилизованными, даже по отношению к длинноухому, пусть лицо молодой эльф со своими длинными ушами лишний раз старался не показывать. Когда он выглядел, как подросток, на него не слишком обращали внимание, но теперь он уже напоминал вполне взрослого парня, особенно в рамках нынешнего времени, что создавало дополнительные накладки в виде не самого, как казалось перерожденному духу, здорового внимания. Деревня, в которой они остановились, среди местных называлась Фригмар. Ходили слухи, что в их краях зимы всегда были более яростными и холодными, чем где-либо еще, что, естественно, заинтересовало ребят. И если перерожденный дух быстро пожалел, что они решили отправиться в столь странное и холодное место, то Мордвин падок на слишком много вещей, прошептал Нориэль. Он чихнул, шмыгнув носом. Гррр. Тихий рык под столом выражал согласие и вместе с тем презрение. Когда Дару хотел, его никто не мог обнаружить. Было тяжело убедить гордого маленького повелителя неба, что ему нужно прятаться от каких-то мошек. К счастью, имевший опыт обучения эльф уже успел здорово проехаться по еще не окрепшим мозгам дракона. Внутри таверны, несмотря на холод, был настоящий праздник. Она была забита людьми до отказа, люди не слишком обращали внимание на непогоду, будто бы наслаждаясь происходящим. По всей таверне разносились песни странствующих бардов, кто-то играл на инструментах, таверна не затихала ни на секунду. И не затихала она именно из-за Мордвина. Нориэль чихнул. Но, конечно, нас эти твари не испугали. Громко воскликнул некромант, подняв кружку какого-то, как казалось Нориэлю, отвратного пойла. Вместе с моим скромным другом Нориэлем мы одолели всех демонических псов в округе. То, что ты чудотворец, не отменяет того, что ты простой плут. Я не верю тебе. Кто-то из толпы явно не поверил молодому мужчине, вызвав у толпы смех. Еще час назад никто бы ни за что не позволил себе так обратиться к чудотворцу, как и никто не стал бы смеяться словам глупца, посмевшего так обратиться к обладателю сверхъестественных сил и, как правило, нешуточной власти в королевстве. Только вот Мордвин имел на этот счет свои мысли и быстро смог завоевать доверие людей. Удивительная простота и отсутствие чувства превосходства над обычными людьми, которую он показывал всем, подкупало. Как и Малик, он имел сильную харизму. Только построена эта харизма была иначе, не на чистой силе и подавлении. В случае некроманта сила и подавление были лишь приятным подспорьем. Простой плут, я, найдя взглядом нужного человека, ухмыльнулся Мордвин. Не подвергай сомнениям наши подвиги, пьяница. Тебе повезло, что ты встретился именно со мной, Мордвином, исцеляющим трупы. Лучше проспись и не извиняйся потом, я не буду зол. Стоило ему это произнести, как посмевший подвергнуть сомнению слова мужчина, удивленно икнув, упал. Это на секунду погрузило толпу в тишину, пока стоявший неподалеку мальчишка не подбежал к человеку и не проверил его пульс, облегченно вздохнув. «Все хорошо, он спит, просто спит, еще и храпит. Могущественный добр, господин чудотворец, продолжайте рассказывать, пожалуйста». Толпа вновь погрузилась в смех и гвалт, еще более громкий, чем до этого. Нориэль шмыгнул носом. Только что Мордвин использовал силу смерти и пока еще уникальную способность проникновения в чужие души только для того, чтобы усыпить пьяницу, который тысячу раз по пробуждению успеет пожалеть о том, что сказал. Порой молодой некромант слишком любил играть на публику. Мордвин, стоя на столе, смеясь вместе с остальными, кружкой показал на сидевшего в самом углу таверны Нриэля. Перерожденный дух почувствовал какое-то нехорошее предчувствие. «Мой длинноухий друг, не стесняйся, давай ко мне. Я верю, что никто не станет тебя порицать, не посмеет». Толпа зазывающе закричала. «Да, не стесняйтесь, могущественный». Дару под столом чуть не фыркнул потоком пламени. Опять же таки, он мог бы решить проблему обогрева. Однако в таком случае народ может заметить, что у них под боком что-то забыла безумно опасная черная огнедышащая ящерица, которая точно не станет терпеть нападок каких-то мошек. Деревня перестанет существовать очень и очень быстро. Не переживай, Росток. Нриэль по состоянию Мордвина видел, что он уже порядочно выпил и не до конца понимал, что делает. Но по какой-то причине молодому эльфу все равно казалось, что его действия несли в себе что-то. Где эльф старался лишний раз не светиться, человек наоборот хотел, чтобы он время от времени показывал себя. Они оба, и этот случай не стал исключением. Видя многочисленные взгляды людей, Нриэль, закутанный в бесчисленные теплые одежды, поднялся со своего места и направился к Мордвину, забравшись на шаткий деревянный стол. «Они же не упадут, мой длинноухий друг, уникум», с интригой в голосе произнес Мордвин. «Повелитель природы и духов, прекрасный владыка лесов, играющий на флейте, тот, перед кем уважительно преклоняют колени все встречные барды, стоит им хоть раз услышать его игру. Его игрой, будьте уверены, восхитится сама богиня. Не думайте, что я преувеличиваю. Нриэль, сними на миг эти тряпки и покажи всем, кто ты. Поверь мне, как я поверил этим людям». Толпа закричала особенно громко. Послышались крики тех самых бардов, которых явно заинтересовали слова чудотворца. «Глупый Мордвин, глупый Мордвин, глупый Мордвин». Конечно, духи имели свое мнение по поводу происходящего, но не озвучивали его. Точнее, простые люди просто не могли услышать, что они говорили. Нриэль, шмыгнув носом, уже чувствуя, как ему придется в бурю с подвыпившим человеком бежать отсюда подальше, так и не добравшись до загадки деревни Фригмар, снял своеобразный головной убор. В каком-то смысле, эльф почувствовал облегчение. Ему никогда не нравилось, когда его уши что-то придавливало. Они были на редкость чувствительными. Таверна наполнилась удивленными восклицаниями. Действительно, эльф, пусть походил во многом на человека, все еще им не был. Далеко не каждый день можно было встретить представителя нечеловеческой расы. Тем более, такого, как Нриэль. «Не спешите удивляться», — громко рассмеялся Мордвин, видя реакцию толпы. «Нриэль, мой эльфийский друг, окажи в эту зимнюю ночь людям честь. Сыграй на флейте». Ведомая подвыпившим некромантом, толпа подняла новую волну гвалта. «Сыграйте, господин чудотворец. Прекрасный могущественный, сыграйте на флейте. Мы очень хотим услышать ее». Нриэль, окинув медленным взглядом толпу, едва слышно вздохнул, не сдержав улыбки. Почему-то ему нравилось видеть, как люди даже в такой холод умудрялись создавать неожиданно столько тепла. Ему нравилась эта многогранность и спонтанность людей. Сняв с пояса флейту, Нриэль медленно заиграл, вскоре погрузив всю таверну в тишину. С момента, как они полноценно покинули лес, это была его уже не первая игра. И, в чем молодой эльф был уверен, далеко не последняя. Дару, наблюдавший за всем, вновь чуть не фыркнул потоком пламени, после чего и сам поддался игре на флейте, прикрыв глаза. Игра эльфа очень успокаивала дракона. «Метель не прекратилась», — пробормотал Нриэль. Его взгляд был устремлен на небо, с которого валил снег. Многочисленные жители деревни занимались тем, что очищали дорогу и убирали следы непогоды. Никто не выглядел удивленным происходящему, это было для деревни Фригмар нормой уже очень много лет. Сама планировка деревни была такой, чтобы выдерживать бесчинство аномального проявления природы. Нриэль любил снег, но не столь низкие температуры. Так продлится еще несколько дней, могущественный. У нас такое бывает несколько раз за зиму. К эльфу подошел крепкий мужчина средних лет, назвавшийся Табором. Он был владельцем таверны, с молчаливого одобрения которого Мордвин устроил гулянку. Он явно хорошо заработал. Как давно это началось? После странной бури. Это было до моего рождения, я не смогу точнее вам ответить. Нриэль кивнул. Конечно же, во всем было виновато сопряжение планов. Пусть чаще всего оно происходило именно в лесу, бури в том числе встречались и за его пределами. Вы пытались узнать, в чем конкретно проблема. К нам приходили странствующие чудотворцы, могущественный. Никто так и не смог понять причины. Странствующие чудотворцы, Понятие не слишком распространенное, но вполне имеющее место быть. Представители родов имели не слишком много свободы, однако иногда отдельные представители путешествовали. Обладатели чуда в том числе рождались среди людей, которые не принадлежали к родам королевства. Некоторые чудотворцы самостоятельно по тем или иным причинам ушли, как, другой вопрос, некоторые, были изгнаны. «Мы останемся здесь на время», немного подумав, сказал Нориэль. Духовный мир был пока очень слабо изучен. У Мордвина и Нориэля было в этом деле намного больше опыта и возможностей. «Как того пожелаете, господин, мы всегда рады чудотворцам в нашем доме и будем счастливы услышать еще одну вашу игру». Мужчина, улыбаясь, глубоко поклонился, выражая уважение и почтение перед эльфом. Благодаря Мордвину практически любые возможные предрассудки к молодому эльфу развеялись, и не появившись, но после того, как он сыграл, Нориэль коротко кивнул, продолжая разглядывать идущий снег. Вскоре он вернулся в таверну, поднявшись к своему товарищу, что спал в обнимку с какой-то девицей. «Он хочет создать собственный род», — в очередной раз промелькнула мысль у Нориэля. Где бы они ни останавливались, молодой человек всегда умудрялся найти себе спутницу на ночь или две. Сначала это удивляло, потом, пугало, теперь же Нориэль просто привык. Последнее время ему кажется, что человек хотел выбраться из леса только для того, чтобы добраться до женского тепла. По крайней мере, в контексте нынешней ситуации это даже имело какой-то смысл. Пожалуй, единственное, чего Нориэль действительно опасался, так это того, что Дару научится у Мордвина чему-то не самому хорошему. Какое-то время постояв рядом с кроватью двух спящих людей, Нориэль развернулся на выход, направившись в свою комнату, где отдыхал Дару. Благодаря дракончику там было хорошо и тепло. Напоследок эльф, улыбнувшись, как бы невзначай прошептал: «Помогите ему проснуться, друзья». Духом повторять дважды не нужно было. Уже совсем скоро по всей таверне разошелся испуганный женский визг и грязные ругательства некроманта. Им нужно было приступать к полноценному исследованию Фригмара и поиску причины столь аномальной погоды. И начать они должны были с опросов. Глава 46. Время подходило ко дню. Человек и эльф стояли под небольшим навесом, закрывавшим их от быстро идущего снега. Взгляд Мордвина на Нориэля был, по меньшей мере, осуждающим. Эльф делал вид, будто не видит взгляда человека, наблюдая за буйством природы. По крайней мере, пока был день, видимость была не нулевая. Снег давно убрали, однако было очевидно, что за ночь вся деревня вновь погрузится в сугробы и людям вновь придется его убирать. «Напомни мне, длинноухий, в какой момент нашего знакомства ты потерял совесть?» Из-за метели голоса ребят были приглушенными. Перерожденный дух сделал вид, будто не услышал некроманта. Посмотрев еще какое-то время на идущий снег, он перевел взгляд на Мордвина. На лице эльфа не дрогнул ни один мускул. «Рад, что ты такой бодрый, Мордвин», — улыбнулся Нориэль. «Нам как раз нужно обойти сегодня всех жителей деревни. Не делай вид, что не услышал меня, подлый длинноухий», — усмехнулся мужчина. «Я тебе это при...» «Стой, что?» С лица Мордвина пропал любой намек на недовольство. Поежившись от холода, он перевел взгляд на небо. «Мы можем подождать, пока метель не утихнет. Друг мой, не могу поверить, что говорю это, но тебе не кажется, что ты слишком спешишь?» Нориэль покачал головой. «Мы можем не увидеть то, что можно увидеть только во время метели. Я был бы рад остаться здесь на следующий год и изучить это место получше, но ты ведь этого не хотел бы, Мордвин, не так ли?» Причина, почему перерожденный дух хотел поторопиться, была не в том, что это он хотел этого, а в том, что это было в интересах его друга. Слова эльфа заставили человека поежиться. Осознав перспективы, он воскликнул: «Демоны нижних миров, почему мы все еще стоим здесь?» «Медлительный эльф, поспешим, по словам местных жителей, у нас осталось совсем немного времени». Нориэль, шмыгнув носом, кивнул. Кажется, впервые на его памяти он мог по-настоящему простудиться. Среди прочих деревень Фригмар был, несмотря на сомнительные погодные условия, достаточно обжитым. Сотня человек, явно не маленькое число, учитывая время и трудности, через которые нужно уже много лет проходить людям. Причина этому была проста – тропы. Точнее, тропа. На данный момент единственная тропа между двумя крупными образованиями королевства. Географическое положение деревни было таким, что в него регулярно попадали люди практически всех профессий и сословий, которым нужно было добраться до другого города. Это место было единственным полноценным перевалочным пунктом, которое однажды и само могло разрастись во что-то большее. Впрочем, это вопрос будущего. Что Нориэль должен был признать, так это эффективность в действии Мордвина. За ночь буквально все узнали про прибытие могущественных, которые оказались не только способными, пугающими в своей неизведанной силе, но и очень добрыми. Все охотно шли на контакт, с улыбкой принимая в своих домах человека и эльфа. Подавляющее большинство жителей понятия не имели, в чем могла быть причина непогоды. Это было неудивительно, учитывая, что приходившие до этого чудотворцы в том числе не добились никакого успеха, а для местных метель пусть и представляла собой определенные неудобства, все еще являлось чем-то нормальным и привычным. Что нормально для одних, ненормально для других. Но ребята все равно обязаны были собрать как можно больше информации, посещая дом за домом. Постепенно погода ухудшалась. Снег все сильнее бил в лицо, метель потихоньку становилась сильнее, температура продолжала падать. День превращался в вечер, видимость все больше падала. В какой-то момент некроманту захотелось перенести дело уже на завтра и воспользоваться положением могущественного, чтобы напрямую распространить запрос и собрать всех тех, кто мог что-то знать. Нориэль считал, что Малик бы так и поступил. Более того, молодой эльф, в принципе, находил такой метод даже более рациональным и быстрым. Все же, стоило учитывать, что он не одно десятилетие пробыл в среде, где право сильного, тем более, чудотворца имело крайне большое значение. Нынешнее время и место отличалось от западных земель не так сильно, как может показаться, однако это все еще было другое место и время. К счастью, удача улыбнулась им раньше. Пара сына и отца были очень удивлены, когда их прямо у дома подловили два чудотворца. Сыном был мальчишка, который прошлой ночью в таверне проверил пульс пьяницы, посмевшего своевольно высказаться против слов могущественного. «Не уверен, будет ли для вас это полезно. Если мне не изменяет память, в нашей деревне только старик Сурд знает что-то отдаленно похожее. Он про одну байку каждую зиму бредит», — задумчиво почесал бороду коренастого вида мужчина. «Он очень Нориэлю напоминал классического охотника племени. Но я должен предупредить, могущественные, что он уже давно стал глухим. И если бы только глухим, с его головой точно что-то уже не в порядке. Вам может быть тяжело с ним общаться. Скорее всего, вы будете разочарованы». Его голос был очень низким и глубоким. Несмотря на метель, его было просто прекрасно слышно. «Лучше, чем ничего», — поморщился Мордвин. Ему приходилось серьезно повышать голос, чтобы его было хорошо слышно. «Где нам его найти? Он живет у самого края нашей деревни, недалеко от статуи богини Селесты. Старик настоящий мастер, он возвел ее собственными руками. Но в такую погоду вам может быть тяжело дойти без сопровождения. Мой сын вас может провести». К несчастью, мертвая ворона Мордвина в такую погоду была бесполезной чуть больше, чем полностью. Паренек с красным от холода лицом прямо просиял. «Я правда могу, отец, только не смей грубить чудотворцам, кур». Тут же осадил сына отец. Мальчик аж вжался. Мордвин, похлопав беззаботно мальчишку по плечу, ухмыльнулся. «Кто из нас не был ребенком? Все будет хорошо. Вы бы знали, насколько этот ребенок бывает несносным». Засмеялся громогласно мужчина, мигом расслабившись. «Особенно, когда речь заходит про чудотворцев. Надеюсь, он сможет вам помочь и не доставит проблем». Мимоходом Нориэль задумался, как отреагировали бы на такие похлопывания жители деревни у границы. Возможно, они уже попытались бы напасть. «Отец». На фоне метели и смеха отца голос Кура совсем заглушался. Уже вместе с мальчишкой человек и эльф направились к дому так называемого Сурда. Ребята быстро поняли, почему отец решил осадить своего сына. Он оказался на редкость любознательным и любопытным. То есть действительно любознательным и любопытным. «Господин Мордвин, господин Нориэль, не сочтите за грубость, а как это, быть чудотворцем? Господин Мордвин, простите, что спрашиваю вас, а в столице все умеют делать то же самое, что и вы? Вы же из столицы, господин Нориэль, а у вас всегда были такие длинные уши? Моя сестра мне по секрету сказала, что хотела бы их потрогать. Только не говорите ей, что я рассказал вам. Она точно не хотела вам нагрубить». «Господин Мордвин, господин Нориэль, а я могу стать чудотворцем?» До этого легко отвечавшие на вопросы человек и эльф остановились, переглянувшись. Ответили они практически синхронно.